Шалом! Дорогие друзья, радиослушатели! Сегодня мы продолжим разбор вопроса о том, что говорит Библия о так называемых потерянных коленах. Мы пользуемся при этом разборе основными положениями из книги выдающегося еврейского христианина-исследователя Давида Бейрона. В нашей предыдущей беседе мы рассмотрели первые два из пяти основных пунктов из его книги «История десяти потерянных колен». Сегодня мы продолжим разбор этого важного и злободневного вопроса. Когда израильтяне возвращались из вавилонского плена в 536 году до нашей эры и в последующие годы, они возвращались как весь Израиль, а не как только колено Иудина. Автор книги Паралипоменон видел это событие как восстановление общества из остатков всего Израиля, северного и южного. Первые жители, которые жили во владениях своих, по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинии. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых, и Манасиных. Согласно этим строкам, мы должны искать Ефрема и Манасию не в Англии и Соединенных Штатах Америки, а в Иерусалиме после их возвращения из Вавилона. Более того, сам народ в то время рассматривал себя как часть всего Израиля, поскольку они приносили 12 козлов в жертву за грех за всего Израиля по числу колен Израилевых. Хотя британский израилизм с уверенностью утверждает, что Иуда и Израиль – это два отдельных, отличных друг от друга народа, в библейском справочнике мы находим, что восстановленное общество называется Иудеей только 8 раз, а Израилем 50 раз. Автор книги ясно считал эти термины взаимозаменяемые и употребляет их для обозначения одного и того же народа после плена. Четвертый пункт. Новый Завет ясно показывает, что в первом веке новой эры жили люди, которые все еще не утеряли сознание своей принадлежности к определенным коленам Израиля, и некоторые из них были частью так называемых потерянных колен. Возьмем, к примеру, старицу Анну, которая приветствовала младенца Иисуса в храме. Лука указывает во 2 главе 36 стихе, что она была от колена Ассурова. Когда Павел говорил о своих еврейских братьях, он говорил об общих обетованиях и об общей надежде, которого исполнение надеется увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. Иаков обращается в своем послании к 12 коленам, находящимся в рассеянии. Он не делает различия между Иудой и 10 коленами. Все евреи были членами одного единого общества. Единственное различие между ними заключалось в том, что некоторые из них жили в земле Израиля, а другие в рассеянии. В Новом Завете термин «евреи» встречается 174 раза, а термин «Израиль» — 75 раз. И каждый раз любой, из этих терминов ясно означает одно и то же общество, один и тот же народ. Поразительно также то, что апостол Павел называет себя как иудеином, как израильтянином, и нигде не делает различия между Иудой и Израилем, как это делает британский израильтизм. Если бы так называемые потерянные колена действительно всплыли на поверхность, как британский народ, и если бы Иеремия в какой-то момент ездил в Британию для установления там престола Давидова, мы могли бы ожидать какого-то упоминания об этих событиях в Новом Завете. Однако авторы Нового Завета хранят по этому вопросу абсолютное молчание. В Новом Завете известен только один еврейский народ, то есть израильтяне, который принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Аминь. Пятый пункт. В библейском пророчестве о последних днях указывается на непрерывность в различии 12 колен. Хотя сегодняшние евреи не знают, из какого колена они происходят, за возможным исключением колена Левина, Писание заявляет, что Богу это известно. В таких откровениях из Писания, как Откровение 7 глава 4 по 8 стих и Иезекииля 48 глава, говорится, что представители восстановленного Израиля будут присутствовать на земле во время великой скорби, а также во времена тысячелетнего царства. Подводя итог нашим находкам, можно сказать на основании Писания, истории и археологии, что такого понятия, как потерянное колено, не существует. Потеряно было только самостоятельное существование Северного Израильского царства. Колена таким образом продолжали существовать в среде Южного царства. Термины Иудея и Израиль применялись после Вавилонского плена ко всему еврейскому народу вообще. После того, всякие притязания каких-либо этнических групп на то, что они являются потомками 10 колен, зиждется на шатком основании. Британский израилиизм, вдобавок к тому, что он передергивает библейские факты в угоду своим и помогает питать идею о превосходстве белой расы в антисемитских групповках, которые сегодня распространяются по миру свой ад. Попытки сатаны уничтожить еврейский народ принимали в истории различные формы, от крестовых походов до гитлеровского геноцида. Сегодня это дух зла пропагандирует ложь о том, что евреи — это вовсе не евреи, и таким образом пытается отнять у Израиля его обетования и заветы и передать их англосаксонским народам. Мы должны твердо держаться Божьих обетований, содержащихся в Писании, и не позволять никому вводить нас в заблуждение ложными толкованиями и человеческими вымыслами. В нашей следующей беседе мы приступим к изучению отдельных колен Израиля, как они представлены в Библии. До следующей встречи вокруг Слова Божия. Шалом!